Да. Алло. А мне шлюха нужна. Алло. Алло, а где шлюха? Я не понял. Не понял. Шлюху пригласи к телефону. Кого? Шлюху. Ну, мамашу свою. А вы на другой это попали. Извини. Ты что, ебанутый? Это другой номер. Это другой номер? У тебя что, нет мамаши? Да, да, да, они туда попали. У тебя мама есть? У меня мама таджичка. О, так я же ее ебал. Чего? Я говорю, ебал я ее недавно. Ты кто такой, блин? Ну, я тот, кто ебал твою мать. По-моему, это очевидно. Пошел ты нахуй, блин. Да ладно, что ты, подожди, ну, сынок, все хорошо. Это ж папка звонит. Пошел ты нахуй, говорю, сука, да блядь. Слышь, ты что, дурак, что ли? Я тебе в либу нахуй споймай, сука, блядь. Ты мамашу свою споймай сначала, которую я драл с ракатом. Эй, сука, блядь, ты, блядь, рот заткнись нахуй, блядь, сука, блядь. Я ебал твою мать, в жопу трахал ее, она стонала, ей было хорошо. Я твой в рот ебаю нахуй, серьезно, сука, блядь. Пидор ебаный нахуй, иди нахуй, сука, блядь. А подожди, ты против, что ли, любви? Я не понимаю. Эй, сука, блядь, молчи, а нахуй. Слушай, а твоя мамаша любит жрать говно, я вот ей срал на грудь. Пидорас, блядь, гандон ебаный. Серьезно? Слышишь, чмо? Ты что, охуевший, ты что ли? Ты чмо, блядь, понял, да? Я тебе рот буду, я твой дом труба шатал, Шакаль ебаный, блядь. Слышишь, пес? Алло, ты чё хочешь, блядь? Я хочу твою маму снова въебать в жопу, понимаешь? Пидор ебаный, блядь, мать, рот заткнись, нахуй, сука, блядь. Мне понравилось. Привет, пиздец, блин, нахуй, ёб твою мать, блин, нахуй. Я ей на грудь сразу. Привет, на, милый, ног. Привет. Ей понравилось. Слышь, ты таджик, да? Ну что, блядь, что ты хочешь, почему блядь? Ты не в Таджикистане находишься, расскажи мне. Как так получилось, что ты, черножопый пидор, находишься не в своем ауле? Нет, ты хули ты пиздишь, блядь, я тебе что-нибудь сказал, блядь, сука, блядь, нахуй. Ну сказал, да, сука, блядь, нахуй, этого достаточно для того, чтобы тебе голову... Не, хуй ты, мама, я ебал, блядь, так, таких слов, говоришь, блядь. Это же правда. Ты, блядь, ты на свой язык, блядь, держи нахуй, понял, да? А тебе... Блядь! Слышь, дебил, русский язык выучи для начала, чмо. Ты сам чмо, блядь, понял, да? Слышь, мама, вот она, когда ее в жопу драл, ей больше понравилось, чем в пизду. Ты не пробовал ее трахать? Так, пошел ты нахуй, а, блядь. Ты не пробовал кого-то драть, нет? Инцест, все такое. Сука, блядь. Алло. Алло, блядь, слышь, придурок, нахуй. Ты эти бананы в жопу тебе запихну, ты понял, сука? Чумо ебаное, что ты хочешь, блядь, а? Я хочу ебать твою мать еще раз, два, три. Сука, блядь, я поймаю рыбу. Где дальше все тянется, нахуй, сука, подъезжай, блядь, на Петровско-Разумовскую, подъезжай. Кому? Куда? Петровско-Разумовский метро, знаешь? Метро. Какой-то... Знаешь, что такое метро вообще, дебил? Какое метро? Петровско-Разумовское. А? Б, блядь, дебил. Ты из какого города вообще? Хачина. Не русская. Ну какая тебе разница, блядь, с какой города, ну, я, блядь? Ты хочешь забить... Тебе ебьет, блядь, нахуй. Хочешь забить стрелу. Следовательно, нужно определиться с городом. Правильно, таджик? Или неправильно? Нет. Тебе какая разница? Давай, блядь, так. Ты хули меня звонишь, блядь? Тебе что надо, блядь? У меня есть предложение деловое. Я тебе 4 килограмма бананов, а ты мне отсосешь. Давай. Эй, пошел ты нахуй, блядь, понял, да? Нахуй, почему нахуй? 3 килограмма, хорошо. Блядь, сука, блядь. Слышь, дебилушка. Ты сам дебил, понял, да, блядь, эй, рот заткнись, нахуй, блядь. Слушай, а твою маму как зовут? Я тебе, блядь, я тебе не маленький, блядь. Как твою маму зовут? Как твою маму зовут? Блядь, нахуй. Маму как зовут? Дебиля? Какая тебе разница, блядь, тебе ебет, блядь, мой, ну, мама, блядь. Я ее ебал, блядь. Сука, тебе зарежу, нахуй, как баран, полный, да, блядь, споймай, нахуй, сука, блядь. Ты, блядь, все равно не шти, блядь, сука, блядь, долбоеб, блядь. Мне похуй, блядь, жизнь видит, тебе, блядь. Поймай, зарежу нахуй, как баран нахуй. Чем ты, блядь, меня, чем ты меня зарежешь? Пилочкой для ногтей? Как баран зарежу, понял, да, сука, а ты, блядь. Ты и так ведешь себя, как баран. Мне да, похуй, блядь, ты, блядь, как, блядь. Это меня не ебет, блядь. Тебе не кажется, что ты много пытаешься? Все жизнь видит, блядь. Мне похуй, блядь. А твоя мамаша хорошо сосет, кстати, ты знаешь? С проглот. Эй. Да. Я ей прямо в горло засаживал, знаешь, по самые помидоры. Я говорю, эй, замолчи нахуй, сука, блядь, ты чё, да блядь? Ебал ты, вообще охуели, что ли, блядь, ты, сука, блядь? Тарабанил в 40-то. А? Чурка ебаный сам, блядь, понял, да? У тебя дети есть, слышишь? Блядь. Есть дети или нету? Какая тебе разница, блядь? Ну просто если есть, то я был бы не против их выебать. Нет, тебе какая разница? Мне разница перпендикулярный. Тебе ебёт, бля, нахуй, мой жизнь, бля, или мой семья, бля, тебе, бля. Твой жизнь тебе не ебёт. Семья держи, бля, молчи, нахуй, бля. Или жить надеюсь, что тебе, бля, нахуй. Меня не ебёт твоя жизнь, я ебу твою жизнь. Не, подожди, тебе жить надоест, да? Давай встречаемся, нахуй, похуй меня, блядь. Давай, подъезжай на Петровско-Разумовскую, придурок. На Ломоносов? Нет, на Петровско-Разумовскую. Это станция метро. Ты, тебе знаком такой термин, как метро? То есть это как ослы, только быстрые и под землей. И длинные. И много людей в них помещается. Сука, блядь, а. Не понимаешь, да? Ты долбоёб, блядь, блядь, что ли, блядь, ебаный урод, блядь. Чё ты такой глупый, а? Ты же вроде... Я не глупый, ты, бля, хули, ты, мама, ты на мой маму хули, бля, ты прыгаешь нахуй, мой мама ебать. Да никто не прыгает на твою маму, я просто ее выебал. Что в этом такого, я не понимаю. Секс с твоей матерью это плохо, что ли? Нихуя себе, бля, конечно. Эй, бля, за это дело, бля, тебе зарежем, я говорю. Да что ж, за это слово, хорошо, бля. Все были довольны. Она поела моего говна, которое я ей высрал на грудь. Она была на приеме, я на выдаче. Все нормально, все хорошо. Бля, ты, сука, че, бля... Ты, блядь, мозги ебешь, блядь, ебаный в рот, блядь, да? Не мозги, а мать твою, мать, а не мозги. Разницу понимаешь? Эй, твой, мой мать, чё, тебе что-нибудь сделать, что ты, блядь, мой и мать ебешь, сделал, да? Сделала минет, да, совершенно верно. А? Б, я говорю, минет сделала, поэтому я ее выебал. Ну, я должен был как-то облагодарить ее. Ты, блядь, свою жену, блядь, свою маму облагодарить, понял, да? Зачем, сука, блядь, если есть твоя мама, зачем мне кого-то еще пялить? Пидер ебаный, блядь, тебе, блядь, сука, блядь. Давай встречаемся, где, блядь? Давай я пойду сейчас, ты блядь. Хочешь, ты хочешь тоже меня отсосать? Сука, тебе как баран зарежу, похуй меня, понял, да? Похуй, понял, да, конечно, Так что, у тебя дети есть или нету? Ебёт тебе, мой, дети, блядь. Дети не ебут, но я буду. Дети, блядь, поймай, тебе вообще зарежут, нахуй, понял, да? Мои дети взрослые, блядь. Слушай, давай. Если таких слов знает, вообще пиздец нахуй. Я тебе даю 4 килограмма бананов, а ты мне отдаешь свои. Эй, ебал, ты жопу засунь, сука, бананы, полный, да, жопу засунь. А ты практикуешь, да? Сука, блин, нахуй, гандон ебаный, блин. Эй, таджик, тебя как зовут вообще? Какая тебе радость, ебет тебе, блядь. Я просто хочу знать, чью мать я ебал. И пошел ты нахуй, сука, блядь, гандон ебаный. Тарабанил в саркотан. Загружал торпеды в торпедный отсек, понимаешь? Сука, пошел нахуй, сука, блядь. Эй, не звони, сука, меня, блядь, сука. Эй, блядь, тебе поймай, да? Эй, поймай, конечно, давай, давай лови меня, сачок не забудь. Ловец, блядь. Сука, блядь, ты где находишься? Давай встречаемся, сука. Ты хочешь меня отсосать или нет? Я не понял. Ты определись как-то уже, бананы. Сосать дам тебе, хуй, блядь, понял, да, сука тебе, блядь. Хорошо, давай. И сразу залежу нахуй, там на место, блядь. Хорошо, где, сука, встречаемся, блядь. Слышишь? Где встречаемся? Давай, назначай место и время. Где, скажи, блядь, блядь, я пойду, блядь. Ну, подъезжай на Петровско-Разумовскую. Который раз тебе говорю уже. Или ты не знаешь, что это такое? Казанск... Метро какой? Петровско-Разумовская. Это такой нету, блядь, сука. Как это нету? Я всю жизнь там стрелки забиваю, блядь. Всю жизнь. Ты, блядь, сука. Подожди, так ты не ответил на вопрос, как зовут твою мамашу? А то как бы я ее трахнул, а имени даже не знаю. Эй, иди нахуй, ты, сука, блин, меня не злей, блядь, сука, блядь. Да успокойся, это уже состоявшийся факт, он уже в прошлом. Пошёл ты нахуй, сука. А чё такой злой? Откуда столько агрессии? Ха-ха! Какой вкусный пиздец, блядь. Слышь, сука, я тебе нахуй зарышу. Твой адрес знаю, да, сука, блядь. Я тебя как собаку зарышу. Одежу под землю достану, ты пидорадый, потом зарежу, сука, блядь. Как свинью тебя, блядь. Ты, блядь, чё, со мной шутишь, что ли, сука, блядь, ебаный, блядь. Блядь, заткнись, сука, блядь, нахуй. Понял, да, сука, блядь, ты со мной шутишь, что ли? Какие шутки, придурок? Да? Эй, какой шутка, блядь, пидер, блядь, ты нахуй. Ты что, застал приехать, придурок? Слышишь, давай подъезжай, нахуй. Подъезжай, я тебя в рот выебу, блядь. Эй, сука, я, блядь, завтра узнаю твой, блядь, адрес, да, твой, блядь, где ты живешь, да? Ты завтра, я пойду, блядь, завтра ты узнаешь гостей. Вкус моей залупы, блядь, понял? Слышь, эй, я с тобой иди, блядь, сука, я тебя, блядь, сука, отсюда, блядь, как, блядь. У тебя проблемы с дикцией, у тебя хуй во рту, блядь, что, сука, я не понимаю? Блядь. Вытащи хуй изо рта, а потом говори. Ты, сука, блядь, ты со мной шутишь, блядь, наверное, блядь. Никаких видишь? Шуток, все очень ты серьезно. С кем-то ты попал, да, блядь, с какой-то дурачком, да? Я хуже дурак, понял, да, ты, блядь, не знаешь, что, блядь, сука, блядь, я тебе, блядь, под землю достану, да, не обижайся, сука, блядь. Значит так, сучонок, слушай себя потом, внимательно, подъезжаешь на Петровско-Разумовскую и сосешь у меня хуй, давай, подъезжай уже! Эй, уже я ебу, блядь, завтра я тебя, блядь, найду, блядь. Да ты не найдешь меня никогда, дебил, ты же тупой, ты же русского языка не знаешь. Да, тупой, блядь. Тебе адрес знаю, все нахуй, все достаточно, бля, меня. Давай. Ты найду, бля, под земля достану тебе, сука, бля. Ты думаешь, что, я, бля, чумо, что ли, бля, тебе? Ты у меня, знаешь, здесь знакомый дохуя, бля, русский, бля, все, бля. Они вот под их достанут через менты. Так, слышь, что? Слышь, что, хочу, бля. Завали свой рот, блядь, вонючий. Ты на кого тут разунул свой, блядь, ебучий, блядь, свою шавку? Ты кто такой есть вообще? Почему ты в мой разговор вклинился? И какая тебе разница, блядь? Чё, какая разница? Я тебя спрашиваю, отвечай мне, а? Чё замолчал? Ты, блядь, эй. Что? Ну, что? Понятно, ты, блядь, какая что? Ты разница, эй. Что замолчал? Я не понял. Чё у тебя варежка сразу закрылась? А ну давай, что говори, ты какого хера в мой разговор вклинился? Я с Балашихой разговариваю. Ты кто такой вообще есть? Откуда ты вылез? Слышь, что ты помолчи, пока с тобой мужчина разговаривает, а, осёл. Ты кто вылез-то, откуда ты так? Ты кто вообще по жизни, а? Что молчишь, а? Сразу пристал, да?